Глава вторая. Зверь. Охотник не понял, что она может перемещаться. План не вызывал у нее нареканий. Иметь своего лазутчика весьма полезно. Старик прав, ей будет трудно играть, не изучив тех, с кем предстоит иметь дело. Торопиться не стоит. Утром он проводил ее до края леса, и они разошлись. В утреннем сумрачном тумане маячила гора. Она обошла ее раза три за все время, что была здесь. Проблем с подходом к горе у нее не случилось, как предупредил старик. Была другая проблема. В район горы нельзя переместиться. Непреодолимая сила вышвыривала ее на окраину леса. Она прикинула в голове план местности, поняла, что пространство здесь искривляется странным образом. Признаться, принцип срабатывания дверей она понимала плохо. В мирах отца она просто учила эти каналы, по которым двигалась сила, перенося ее от точки к точке. За эти дни она провела немало экспериментов и оставила метки по всему лесу, обозначая собственные места перемещений, но принципа вычислить не смогла. Дальше черты, за которой заканчивался этот перелесок, выводя путника на пространство вокруг горы, где лес не рос совсем, попасть с помощью перемещения было невозможно. И все же, пока охотник устанавливал дипломатические отношения с горцами, у нее есть время попробовать снова. Она прошлась вдоль кромки леса в поисках собственной метки. Теперь она попробует переместиться отсюда к горе. Ее вышвырнуло где-то на другом конце леса, не там, где она оставила метку раньше. Вскоре после серии перемещений она поняла, что больше ее система меток не срабатывает. Она не вынырнула ближе к горе ни на шаг, не нашла свои метки. А поскольку лес был огромен, то и точные карты местности изобразить она не смогла. Единственное, что получалось... Оказаться там, откуда была видна, это пресловутая гора силы. После последней попытки Эл выбилась из сил, голову ломила. Она совершила больше двух десятков переходов. Она села под деревом где-то на окраине леса. Вдали виднелась цепь холмов, оттуда она пришла. Как раз сетка троп была видна отсюда, и все они расходились по склону, минуя лес. Сюда вела самая незаметная. Желающих ходить в лес было немного. Снега там уже не было, появились признаки местной зелени. Тропы размыло. Дорог в этих местах никаких. Как сюда перебралась армия? По воздуху? Тот аппарат, что видела она, вмещал не больше 5 пассажиров. За день никто больше не прибыл. То есть арбитров больше 25. Узнать бы, чем они теперь занимаются, охотник расскажет. Перемещаться больше не хотелось. Она не может найти правильную точку. Счастье, что на нее еще никто не натолкнулся. Эл устало растянулась под деревом, кутаясь в плащ. Она была готова задремать, но чужое присутствие заставило ради спокойствия подняться на ноги. Эл хлопнулся по колену. «Не прячься, выходи!» — сказала она. «Густой кустарник, не буду я с тобой играть в прятки». В просвете веток показалась половина громадной головы с темным круглым глазом. Потом из кустов раздался шумный вздох. «Я тоже повздыхать люблю. Вылезай, вместе повздыхаем. Кошмар и ужас этих мест. Я все равно тебя вижу!» Раздался треск ломающихся веток. Светло-бежевый сородич того зверя потемней, которого она вчера видела на болоте, вышел на нее из кустарника. «Воу!» — ухнул он. Эл доверительно присела, опустилась на одно колено. Хоть он может распознать в ее движении, как согласие поиграть, запросто сметет с ног, имея преимущество в росте и неожиданности, но Эл все-таки рискнула. Зверь подошел и лишь толкнул ее мощной головой в грудь. Эл как собаку потрепала его по шее. «Ну?» — спросила она. «Чем я заслужила такое доверительное отношение?» «Да не пугаюсь я вас, извините», — зверь сел напротив. «Сейчас начнет гипнотизировать». Она не стала сопротивляться. Он показал ее метание по лесу. «Не могу найти путь к скале. Мне нужно наверх», — пояснила она вслух. Потом вспомнила, что совсем не обязательно говорить. Это Монту в голову не приходило, а ей такой контакт знаком. Но дальше диалог проходил молча. «Я не помню, кто я. В том и трудность. Они мешают проходам. Ну, то есть они умышленно отклоняют двери. Они это умеют? Вот так уровень. Не понимаю, что означает снова стать собой. Как стать? Как это поможет? Это ваша забота пугать местных? Ну, что значит, вы их никогда не пугали? А кто? Я? У меня плохо с памятью. Но забавляться, пугать смертных я бы в худшем случае не стал. Не стала бы. «А я-то здесь какого боку? Почему я?» «Нет, это ты или вы все понимаете, меня тут никогда раньше не было». «Похоже, мог быть, соглашусь». Как это стать тобой? Даже пытаться не буду. Ты настаиваешь, что я когда-то превращалась в вас, таких как ты, похожих? С вами, умниками, спорить бесполезно. То есть нужно попробовать, пока они на болоте не поставили свои штуковины. А испортить не пробовали? А, понимаю, начнут охотиться. Нет, я не знаю своего прошлого. То есть свое-то я знаю, но скорее будущее. А показать? Тогда лучше коснуться тебя. Сам прочтешь? Шишку мне башкой не набей. Зверь дернулся. Элла оказалась опрокинутой на спину, башка зверя так стукнула ее в лоб, что звезды из глаз посыпались. «Ай!» — выкрикнула она. «Больно же!» — фыркнул зверь. Элла потерла ушибленное место. Зверь вознамерился повторить ее действие. Понравилось, морда у него стала хитрая. «Я сама!» «Да сдвинься ты, махина! Ну не вынуждай меня!» Она взяла зверя за холку. Было у них на шее такое уязвимое место, что-то наподобие железы, стоило вцепиться и сжать в кулак шкуру, зверь заурчал, но не злобно. Воздействие на зону вызывало удовольствие, и зверь присмирел, засопел и чмокнул. Эл не удержалась и пощекотала его, смеясь. Зверь зачмокал с удовольствием и сжал своими мощными пластинами челюстями ее плечо. Ему не составит труда раздробить ей кости. Эл убрала плечо из пасти и обняла зверя за шею. Она попробовала представить картины, которые обещала. Сознание будто помутилось, и ее воображение очень быстро нарисовало череду картин. Они замелькали стремительно, она потеряла чувство реальности. Потом ей стало чудиться, что она мчится по болоту, но жижа под ногами не проседает. От нее несложно отталкиваться. Если правильно поставить лапы, способ доступный только существу с такой конструкцией тела. При всей мощи и весе решающим были тренировки и скорость. Движение давалось просто, как отработанное до рефлекса. То, что Монту мог вполне помнить. С умениями проблем у него не было, а вот события, при которых был получен навык, не воспроизводились. Только процесс. Он мчался по болоту, в теле зверя, испытывая удовольствие, сознание воспринимало это как естественное действие. Ее разум ничуть не противился внушению. Наоборот, восторг, удовольствие от ощущения себя одним из них был больше по воздействию, чем дурман Мелиты, полеты или падение в колодец. А потом он показал ей проход, головокружительное впечатление от перемещения. Зверь не терял при этом силу, как было с ней. Он таким способом ее набирал. Скачок сопровождался мощными волнами силы, под кожей зверя как будто накапливалось что-то. Таким путем можно эволюционировать, чтобы иметь в результате такие вот качества. Их таких существ было довольно много, и они чувствовали друг друга независимо от расстояния. Это семейство состояло почти из 30 особей. Между собой они имели более тесную связь. Один легко видел то, что видел другой на большом удалении – телепатия высокого уровня. Что же до представителей других семей, то тут нужно было скорее согласие другой особи, но в крайнем случае личная симпатия. Но это среди одного вида. Со смертными они в контакт не вступали по причине разницы в развитии. Эл нашла, что разум одного такого существа превосходит смертного. Чтобы понять, недурно стать им. Но затея сама по себе вероятная. А что Монто так может? Оказалось, что странник вызывал у этих животных симпатию, особенно беззаботный, искренний Монту первых дней. Вот они и потянулись к нему, поскольку его предшественник мог принять их вид и общаться с ними. Эта новость ее настолько захватила, что рассудок перестал чинить этому препятствие. Ее новый товарищ пришел в восторг, чуть не зашиб своими лапищами, и в ответ получил мощную плюху ее лапой и был злоукушен. Эта возня не имела ничего общего с играми в водопаде. По округе разносился рев, укусив противника за заднюю лапу, удалось его усмирить. Потом началась гонка. Опробовать себя на болоте было острым желанием. Без страха увязнуть. Не картина же в воображении, они ухнулись вдвоем в густую жижу. А потом тело действительно вспомнило принцип движения. Понеслось с нужной скоростью. Лапы сами находили опору. Гора приближалась и была уже близко. Опасность! Ее спутник мелькнул мимо, зацепил ее за холку, и они пропали с болота. Было видно, как напоследок тело горского катера мелькнуло вдали. Они снова были в лесу, далеко от болота, в том месте, где лес выходил близко к озеру. Где-то рядом охотник крался за добычей. Желание его пугнуть было превыше чувства образовавшейся дружбы. Притом было совершенно ясно, чего он может опасаться, и какая форма напугает его до смерти. Вот в этом виде на него она и вышла из-за огромного ствола дерева. Старик, страх которому по ее понятиям, был давно неведом, рухнул без чувств. Ее поступок вызвал явное неодобрение у ее нового товарища. Презрительное «фыв», оказалось, имело массу интонаций и значений. Тут оно было выдохнуто в смысле «последний ты недоумок и мерзавец, он твой друг». На этом ее товарищ растаял в воздухе, а она, вынырнув из странной пелены ощущений, очнулась в тот момент, когда трясла старика за плечи, приводя его в чувство. Руки с привычной ясностью ощутили тело, искали в складках одежды зоны на груди, куда надавить, чтобы тот очнулся. Однако потребовалось время, чтобы охотник пришел в себя. Она поняла, что он вернулся по измененному дыханию.